Шестое. Вслед за окончанием состязаний скончалась Попея. Причиной ее смерти был муж, который в припадке внезапной ярости ударил ее беременную ногой. Я не склонен верить, что она погибла от яда, хотя некоторые писатели сообщают об этом скорее из ненависти к Нерону, чем из добросовестного убеждения, ведь он хотел иметь от нее детей и вообще очень любил жену. Тело ее не было сожжено на костре, как это в обычае римлян, но по обыкновению чужеземных царей его пропитывают благовониями и бальзамируют, после чего переносят в гробницу Юлиев. Примечание четвертое, то есть в мавзолей Августа на берегу Тибра, упоминание о котором смотри Тацит, Аналы, книга третья. Конец примечания. Все же ей были устроены похороны насчет государства, и Нерон с растральной трибуны произнес над ней похвальное слово, в котором говорил о ее красоте, о том, что она была матерью божественного младенца, и о прочих дарах судьбы, вменяя их ей в заслугу.